Глава 16. Отсмотрев с корейскими отечественными мультипликаторами финальный эпизод первого сезона «Наруто», 24-я серия, я дождался, пока выключится проектор и зажжется свет, и поднялся с кресла студийного мини-кинотеатра. Прошествовав под экран, толкнул торжественную речь на родном и корейском языках. Мы прошли долгий и интересный путь, товарищи. Спустя год, надежно закрепившись на первом месте рейтингов, мы полностью оправданно можем заявить – у Наруто нет конкурентов. Гордый собой народ поаплодировал, особенно довольны корейцы, которым, как азиатам, очень приятно культивировать навыки и видеть результаты трудов. Особенно стать лучше ненавистных япошек. Этим сериалом мы задрали планку анимации так высоко, что нашим конкурентам придется работать над качеством собственных продуктов, пытаясь приблизиться к нам хоть немного. А это огромные дополнительные расходы на сотрудников, которые в рамках капиталистической системы для предпринимателей ненавистнее всего. Конечно, они могут довольствоваться грошовыми поделками и дальше, и в этом случае мы выигрываем еще больше. Пока они будут продолжать считать искусство бизнесом, мы продолжим нашу мультипликационную экспансию. Еще одна порция аплодисментов. Отдельно я бы хотел поблагодарить наших корейских товарищей, отвесил легкий поклон, поклонившийся в ответ корейской части зала. Ваше трудолюбие и мастерство достойны высочайшего уважения, и я лично напишу товарищу Ким Ир Сену письмо с благодарностью за то, что доверил нам таких замечательных работников. В глазах гастарбайтеров замелькали почет, квартиры, медали и фотографии с великим вождем. Никак что-то плохое, они это полностью заслужили. А еще считывается очень грустная мечта о чашке риса три раза в день. Ничего, сельское хозяйство чинится, и не только у нас. Товарищ Бяо плотно взялся за это направление, и через пару лет, если он не подведет, риса будет хватать на всех. «Нам нужно расти и развиваться», — продолжил я. «Поэтому, товарищи, в январе прибудет 43 только закончивших вузы и курсы художника. С ними 5 переводчиков, чтобы наши корейские товарищи тоже могли поделиться опытом с молодыми дарованиями. Проектов у меня много, и нам нужны кадры для их производства. Наша цель — создание лучшей в мире мультипликационной студии. Ну а пока желаю всем хорошего отдыха и качественной встречи Нового года». Попрощавшись с обрадовавшим отпуску народом, отправился на такие же мероприятия с теми же новостями в другие отделы. Масштабировать нужно сразу все. Мультсериал про поросенка Фунтика все советские дети и взрослые будут с любовью вспоминать десятки лет. После Нового года прибудут... Мультфильм про стального гиганта станет еще одним гвоздем в крышку гроба, стремительно деградирующего, но все еще опасного стратегического противника, потому что показывает всю параноидально-фашистскую сущность их правительства и спецслужб, и то, как они мощно пересрались все, когда первое в мире государство рабочих и крестьян первым в мире запустило в космос искусственный спутник. После новогодних праздников прибудут... Всего путем отсева в ходе творческих конкурсов удалось набрать больше сотни кадров. Работа мультипликатора за короткий срок вдруг стала очень престижной, поэтому от желающих нет отбоя. Задача на ближайшую пятилетку — догнать и перегнать Дисней. На выходе из павильона нас встретил дядя Вадим, поделившийся новостями. «Приперся какой-то Виталий Андреевич Кошкин час назад. По бумагам кандидат зоологических наук, филинолог, с сопроводительным письмом о благонадежности из Академии наук. С тобой поговорить хочет». «Кандидатам наук мы всегда рады», — пожала плечами. «Где он?» «В столовой сидит, чаи гоняет», — ответил он. «Поехали», — велел я. Гость мне оказался незнакомым, возраста самого активно научного, между 20 и 30 годами, и одного взгляда в его лишенные очков глаза хватило, чтобы все понять. Первая фраза прибывшего при виде меня впечатление только закрепила. «Мне нужно в Африку на 3 года». «Допустим», — вежливо улыбнулся я. «А зачем?» «Понаблюдать за львиным прайдом», — развел он руками с видом «А разве не очевидно?» «И вы приехали сюда?» — уточнил я. «Институт больше 2 лет признает мою работу недостойной валютного финансирования», — скривился он. «Никакими открытиями, видишь ли, здесь не пахнет. Это долгое, комплексное, важное для мировой филинологии исследование, но Нобелевских премий за него не дают». И он с вызовом посмотрел на меня. «Не скажу, что понимаю, но фонд вам денег на исследование даст», — пообещал я. «А вас за 3 года не съедят?» «Меньше 3 лет бессмысленно», — заявил он, подумав, что я хочу подрезать его аппетиты. «У меня есть условия», — добавил я. «С вами отправится съемочная группа. Флору и фауну для наших граждан поснимать. И будут повторять такие командировки регулярно. Ваша задача — способствовать им в производстве репортажей. Но если будут мешать, гоните в зашей». «Обязательно», — охотно пообещал Виталий Андреевич. «В таком случае будем ждать результатов вашей работы», — пожал я ему руку на прощание. «Вадим Петрович», — кивнул на КГБшника, — «вас сейчас отвезет в штаб фонда. Там вам помогут написать заявление на финансирование, и после этого можете отправиться домой собирать вещи. Отправим вас еще до Нового года». «У меня на обратный билет денег нет», — смущенно признался научный товарищ. «Финансирование предполагает выдачу аванса в размере 2 минимальных размеров оплаты труда», — намекнул я дяде Вадиму. Чудак человек. В один конец полетел без копейки денег, в надежде на хрен пойми чё. Авантюрист, блин. Но другой в Африку 3 года рядом со львами жить и не поехал бы. Гость радостно ускакал за дядей Вадимом, а в столовку не уходить же раз пришли. Салатика с печенью навернул под компот, вошел дядя Дима. «Ходоки к тебе просятся», — с ухмылкой поведал мне. «Товарищ Ленин велел ходоков не обижать», — одобрил я. «Пригласите, пожалуйста». В столовую вошли 3 однообразно одетых ватники, штаны с начесом, валенки и шапки-ушанки, мужики возрастом чуть за 50. Вид настороженный, но это нормально. К Ленину тоже поди не преисполнившийся оптимизм приходили. Гости сняли верхнюю одежду, и я поднялся им навстречу. Поздоровались, представились. «Очень приятно, товарищи, и выглядит ко мне. Издалека?» «Недалеко», — пожимая мне руку, ответил Илья Лукич. Он у них главный, потому что председатель колхоза. 32 километра на юг. Колхоз «Пролетарский рассвет». «Угощайтесь, товарищи!» — гостеприимно указал я им на линию раздачи. «Не голодны!» — отказался за всех Илья Лукич. «Тогда присаживайтесь», — вернулся вместе с ними за стол. «Вы к нам, извините, и по какому вопросу?» «Соседи у нас. Ясное солнце и лихой буденовец», — назвал поглощенные мной населенные пункты лидер ходоков. «Нынче совхозы, и зарплаты там вроде как не нашим чета». «Так же хотите?» — уточнил я. «А и хотим», — подтвердил мужик справа от Ильи Лукича. «Это ж бардак какой-то. 15 минут на перекладных, а как будто в другую страну попал. И магазин полный, и зарплаты сказочные». «Какое-то избирательное изобилие получается», — заметил мужик справа. «Логистически неудобно», — развел я руками. «Вы как будто на отшибе находитесь. Вот пока к вам и не полезли». «Но глобально я с вами согласен. Избирательное изобилие — это несправедливо. И в конце февраля, перед посевной, ждите в гости специалиста, который поможет переделать пролетарский рассвет в совхоз-передовик. Я не волшебник, товарищи, и возможности не безграничны. Пока, увы, ничем помочь не могу, придется подождать». «Да мы подождем», — с неземным облегчением на роже заверил меня Илья Лукич. Я своим так и говорил. Если справа и слева изобилие, значит, и нас догонит рано или поздно. Чего людей от дел зря отрывать? Февраль, значит? Конец февраля, подтвердил я. Будем ждать, пообещали ходоки и пошли на выход, обсуждая, как ловчее будет пройтись по магазинам в поисках дефицита. «Теперь из других деревень приходить начнут», — предположила Вилка. «На всех меня не хватит», — вздохнул я. «Но через год-два уже не надо будет. Опыты масштабируются достаточно. Экономическая модель приживется, новые заводы выйдут на рабочие мощности. Одних только телевизорных 3 штуки строят стахановскими темпами. Уж что-что, а излучатели должны стоять везде, чтобы кровавый режим мог промывать мозги податному населению отборной марксистской пропагандой».